Вебер встал в дверном проеме, ухватившись руками за притолоку. То, как быстро, слаженно и ловко работала его команда, вызывало у Макса законное чувство гордости. Этих людей он подбирал сам, и верили они только ему, и если он сказал им, что руководство организации «Иксайтов» ничего не должно знать о сегодняшней операции, то был уверен, что так оно и будет. Сегодняшний успех принадлежит только ему одному, Максу Вейберу, и он не намерен ни с кем его делить. Тем более с заплывшими жиром свиньями из руководства, для которых давно уже место в Совете сохранения стабильности значит больше, чем цели, которые они провозглашали. Впрочем, и сам Макс примкнул к «Иксайтам», вовсе не вдохновленный их идеями, а только потому, что это давало ему возможность тешить свое гипертрофированное самомнение. Ощущение собственной значимости прямо-таки распирало Вебера, когда, закладывая очередной заряд, он думал о том, что от одного легкого движения его указательного пальца теперь зависят жизни десятков людей. Он мог на некоторое время задержать взрыв, чтобы позволить приглянувшейся ему девчушке пройти мимо установленного им заряда и тем самым даровать ей жизнь. Он мнил себя не просто террористом, а вершителем людских судеб. Сейчас в его руках находились жизни обитателей целого сектора, хотя сами они пока еще не знали об этом. Но ничего, скоро они узнают имя Макса Вебера и навсегда запомнят его. Нет, в планы Вебера вовсе не входило уморить сектор Лапласа голодом. Он вернет им продовольствие, но только после того, как сам получит то, что было ему нужно. Романтика первых лет подполья давно миновала. Максу надоело жить в постоянном напряжении, все время опасаясь быть преданным кем-то из соратников и схваченным одной из объявивших его вне закона спецслужб. Ему не нужен был покой, но ему нужна была жизнь, не зависящая от тех, кто стоит над ним и только и умеет, что раздавать директивы. Он больше никому не хотел подчиняться. И для этого ему нужны были деньги, много денег, а вовсе не посмертная слава непревзойденного героя Иксайта. Иксайты, нагруженные сумками со взрывчаткой, двигались вдоль стены склада. Они остановились возле широкой вертикальной опоры и сложили свою поклажу на пол. Рюйтель достал из сумки большой прямоугольный сверток, обернутый серебристой фольгой. Двумя широкими полосами магнитного пластыря он закрепил сверток у основания опоры. Проделав ножом небольшое круглое отверстие в обертке, Рюйтель вставил в него полый цилиндр размером с палец. Убедившись, что гнездо село плотно, он вытер ладони о штаны и осторожно, медленно ввернул в цилиндр стержень радиодетонатора. «Что-то ты сегодня слишком нервничаешь, Рюйтель», — усмехнулся один из его помощников. «И ты бы занервничал, если бы знал, с чем мы имеем дело», — зло огрызнулся Рюйтель. «Как будто ты в первый раз мину устанавливаешь», — насмешливо покачал головой Иксайт. «Это не мина, а полное барахло», — огрызнулся Рюйтель. «Все пришлось собирать наспех из того, что было под рукой. О таких операциях надо предупреждать заранее». «Но сарай-то этот мы сможем взорвать?» — спросил другой Иксайт. «Сможем, если прежде сами не взлетим на воздух», — ответил Рюйтель и обвел взглядом остальных. «Мне-то что? Я все равно когда-нибудь сам подорвусь на одной из своих мин. Чуть раньше, чуть позже, какая разница? Главное, чтобы взрыв при этом был грандиозный. А вот вы чего ради в это дело ввязались? Жить надоело? Вы что, не понимаете, что с этого склада живым не выберется никто?» «У Макса есть план», — сказал один из парней. «Не так, чтобы очень уверенно. Ему и прежде удавалось выходить живым из передряг». «Дерьмо он, этот ваш Макс». Рюйтель презрительно сплюнул на пол. «Он все время остается живым, потому что других подставляет под удар. Но на этот раз у него ничего не выйдет. У меня есть дублирующий пульт управления детонаторами. И если Макс снова надумает улизнуть в одиночку, я первым нажму на кнопку». «Кончай ты свою проповедь», — недовольно поморщился присевший на корточки у стены Иксайд. «Каждый раз, когда ты в деле, только и слышно от тебя, что всем хана. А я, может быть, для того и говорю, чтобы все прошло нормально», — осклабился в усмешке Рюйтель. «А только Макса я все равно не люблю». «А кто его любит?» — пожал плечами его оппонент. Не желая продолжать начатый им же самим разговор, Рюльтель махнул рукой, достал из кармана складной радиотелефон и набрал номер. «Вилли, передай Максу, что мы установили мину на четвертой точке. Двигаемся дальше». Сложив телефон, Рюльтель сунул его в нагрудный карман куртки. «Поднимайтесь», — скомандовал он устроившимся на отдых Эксайтом. «На том свете отдохнете». Иксайты поднялись на ноги и начали разбирать поклажу. «А ты уверен, что взрыв получится достаточно мощным, чтобы уничтожить все, что есть на складе?» — спросил один из них Рюйтеля.